Первый признак проблемы с рукой был записан в Лейпцигской книге жизни 13 октября 1831 года. С фортепиано в последнее время дела обстоят превосходно. Запястье я держу немного выше, примерно так, как Бельвиль, хотя грациозной волнообразной линии нет. Анна Каролина де Бельвиль была 22-летней чудесной пианисткой, которая, как и Клара Вик, ездила по Европе. Она пыталась уменьшить нагрузку мышц руки тем, что высоко поднимала запястье. После успешных попыток он вскоре начал жаловаться на онемение правой руки, при этом его настроение к концу года стало ухудшаться. В начале Нового года, 5 января 1832, он записал в свой дневник: «Художник должен держать равновесие с внешней жизнью, иначе он погибнет, как я». Мы точно не знаем, когда Шуман начал использовать механические приспособления для тренировки пальцев, которые в то время вошли в моду. Вильгельм Калькбреннер, знаменитый педагог в Париже, рекомендовал такие приспособления, как и капельмейстер Бернгард Ложье, хиропласт которого регулировал расстояние между пальцами. Во всяком случае, это случилось в отсутствии Вика, когда Шуман использовал метод, который он называл «сигарной механикой». Так как это было не совсем понятно, то психиатр Оствальд высказал предположение, что это был, по-видимому, механизм, который виртуоз на фортепиано Сигизмунд Бальберг рекомендовал своим ученикам. Василевский, первый биограф Шумана, полагал, что Шуман вместе со своим другом Тепкиным изобрел устройство, с помощью которого один палец во время упражнений поднимался вверх, а другие пальцы действовали изолированно друг от друга. Сначала все шло как будто хорошо, так как 7 мая 1832 года он записал в дневнике: «Третий палец с сигарной механикой работает сносно, удар теперь независим». Но уже через 2 недели он пишет: «Третий палец кажется неисправимым». Это событие произошло накануне концерта в доме Вика по поводу возвращения из длительного турне. Шуман должен был играть своих бабочек. Может быть, он хотел привести в хорошую форму технику игры с помощью упражнений и при этом перетрудил палец. Еще более вероятно, что он боялся выступать перед сведущей публикой, так как за несколько дней до этого вечера, 22 мая, записал в дневнике: «Если я должен играть перед кем-либо, на меня нападает неспособность фантазировать, от которой я прихожу в отчаяние». Чтобы не играть на вечере, он стал жаловаться на усталость, на сильные головные боли, так что вместо него играла Клара. По-видимому, он использовал свой неисправимый третий палец как предлог, чтобы не играть самому, потому что в это время усердно работал над технически очень сложной клавирной сонатой Бетховена. Насколько трудно сегодня из имеющихся источников правильно проанализировать болезнь его руки, становится понятным из дальнейших подробностей. Кажется странным, что Шуман в Гейдельберге жаловался сначала на сложности с 4-м пальцем правой руки, как вдруг заболел 3-й. Кроме того, мы читаем в заключении врача, доктора Морица Эмиля Рейтера, по поводу ходатайства об освобождении Шумана от службы в Лейпцигской коммунальной гвардии с 1 февраля 1841 года, что у него 2 парализованных пальца на правой руке. В юношеском возрасте он заметил, что указательные и средние пальцы правой руки заметно менее подвижны и слабее, чем другие. Вследствие длительного применения устройства, с помощью которого эти пальцы были прижаты к ладони, они до настоящего времени остаются парализованными, так что господин Шуман во время игры на фортепиано средним пальцем совсем не владеет указательным не полностью, а взять в руки какой-нибудь предмет и держать его совсем не может». Шуман был приглашен для служебного освидетельствования окружным врачом, доктором Гюнцем, который 19 июля 1841 года провел тесты и сделал заключение, что Шуман не может свободно владеть указательным и средним пальцами вследствие неполноценного паралича, поэтому не может надежно использовать оружие. Так как ходатайство не было удовлетворено, то Шуман предъявил комитету коммунальной гвардии второе заключение доктора Рейтера, в котором, кроме этого, были указаны другие причины – прогрессирующая близорукость и апоплексическое состояние, связанное с частыми недомоганиями, чувством тошноты и опасностью апоплексического удара. От Лейпцигского городского управления было затребовано новое заключение, которое на этот раз дал доктор Раймунд Брахман. И этот врач подтвердил паралич, посчитал его, однако, неполным, который, как известно, не мешал Шуману играть на фортепиано, следовательно, еще меньше будет мешать ему пользоваться оружием. Хотя Шуман, несмотря на это, и был освобожден от военной службы, то только потому, что, по мнению доктора Брахмана, частые приливы крови, которым был подвержен Шуман, могут во время упражнений с оружием вызвать апоплексический удар. Конечно, была попытка связать болезнь руки с сифилисом. Эрик Замс предполагал, что паралич третьего пальца правой руки может быть последствием повреждения нерва ртутью из-за лечения сифилиса ртутной мазью. Так как в таком случае следы ртути могли остаться в волосах, волосы Шумана были обследованы доктором Оствальдом. Не найдя никаких следов ртути, он решительно отверг этот тезис. С врачебной точки зрения болезнь руки Шумана могла быть связана, скорее всего, с механическим давлением устройства для тренировки пальцев на нервы, как и предполагал Василевский. По его мнению, бессмысленное применение выдуманного приспособления для тренировки среднего пальца правой руки явилось причиной паралича. Так как Шуман жаловался на сильные боли во время игры на фортепиано, а после игры боли через несколько минут исчезали, то это было, по всей вероятности, растяжение сухожилия, которое часто бывает у пианистов вследствие перенапряжения. Иногда создается впечатление, что Шуман использовал болезнь руки для того, чтобы оставить карьеру пианиста-виртуоза и заняться творчеством. И в этом смысле можно толковать письмо к матери, в котором говорится: «О путешествующем виртуозе я не думаю. Это не сладкая, не благодарная жизнь». Некоторые сделали из этого вывод, что Шуман решил оставить мысль стать виртуозом еще до болезни руки. Во всяком случае, бросается в глаза то, что он выдвигал болезнь руки на первый план, тогда, когда велась дискуссия о его карьере виртуоза. Это было незадолго до его дня рождения. В разговоре с Виком относительно его больной руки Вик в качестве доказательства правильности своего метода обучения привел пример большого успеха своей дочери. В результате уже через 2 дня Шуман записал в дневник: «Третий палец полностью неподвижен». По совету врача он вместе с Виком отправился на 10 дней в Дрезден, где надеялся завязать знакомство с известными художниками. Правда, по его словам, он все это время не был расположен к разговорам. Его занимали мысли, сможет ли он с больной рукой вообще обеспечить себе хорошее музыкальное будущее, и его документально подтверждающиеся попытки бороться против болезни всеми средствами опровергают гипотезу, что он использовал болезнь руки как предлог, чтобы сменить профессию. Уже в августе 1832 года Шуман писал своей матери, что его квартира – настоящая аптека, и сообщил ей, что собирается навестить хирурга, профессора Карла Августа Куля, который считался в Лейпциге лучшим и лечил популярным в то время способом – животными ваннами. Этот врач обещал ему значительное улучшение через полгода регулярного лечения, поэтому Шуман согласился и на такой архаичный метод. Он заключался в следующем. Пациент должен был положить свою руку в разрезанный живот только что убитого животного. Благотворное влияние должно было оказывать тепло внутренности животного. Первый восторг по поводу эффективности таких ванн вскоре прошел, и, примирившись, он сообщал своему другу Тепкину в Бремен о парализованном пальце, который очень мешал ему во время игры. В письме к матери от 6 ноября 1832 года он сообщил о своем намерении из-за неизлечимой руки перейти на виолончель, так как здесь нужны пальцы левой руки, и знание смычкового инструмента облегчит ему композиторскую работу над симфониями. С ноября он провел время со своей семьей в Цвикау, где работал над симфонией «Джи-моль». Электротерапия с гальванизацией, которой его лечил врач Отто, не принесли облегчения. Наоборот, неподвижность пальца усилилась. И неудивительно, что в дневнике мы читаем о депрессии. 8 марта 1833 года в нем говорится: «Почему я не могу писать музыку, если жизнь бурлит во мне? Почему я беру тебя, книгу жизни, если все тихо и мертво?» С другой стороны, эти меланхолические настроения сильно возбуждали его фантазию, как он позже рассказывал своей невестке Розалии. В марте 1833 года он снова вернулся в Лейпциг, где вместе со студентом-юристом Карлом Гюнтером снял комнату на окраине города. А несколько недель спустя он отправился на лечение к школьному учителю Карлу Портису, который пользовался при лечении электромагнитным прибором и полагал, что может определять психические особенности больного. В длинном письме к матери он заверил ее в том, что господин Портиус ни в коем случае не является ветрогоном и обманщиком и твердо убежден, что вылечит болезнь. Между тем Шуман консультировался с еще одним врачом, доктором Францем Гартманом, который пользовался в Лейпциге большой популярностью как гомеопат. Тот прописал ему маленькие-маленькие порошочки и старую диету и обещал своему пациенту, что через четверть года вылечит его. Хотя Шуману гомеопатия казалась ненадежной, он был полон уверенности и восхищен доверием, которое вызвал в нем доктор.